Ника проснулась, когда стрелки стенных часов в виде деревенского домика степенно дотикали почти до 10. Во дворе напевала Лиля, пропалывая клумбу. За деревьями прошумела электричка. «А скорые поезда по этой ветке не ходят», — подумала Ника, лежа на боку с закрытыми глазами. «Местные даже этого развлечения лишены. Не станут же они ходить на перрон, затем, чтобы посмотреть на электричку. Это уже не в диковинку». Ника повернулась на спину и закинула руки за голову. В Петербурге она не могла себе позволить вот так нежиться в постели в 10 часов утра и никуда не спешить. В 6 утра она вставала, в 8 спускалась в метро, а через 45 минут уже входила в здание редакции, чтобы вернуться домой к вечерним новостям. Поэтому Ника так любила выходные в Мариенбурге и понимала, что без них было бы еще труднее вынести бурный ритм мегаполиса. В городе Ника не ведала усталости. Она могла всю ночь работать над статьей, которую нужно было сдать к 9 часам утра, а потом выйти на 12-часовой рабочий день. После хлопотливой подготовки номера Ника ехала на презентацию. Бегала пешком за 5-10 километров, чтобы сэкономить жетон метро. Забывала пообедать, и казалось, что ее запас сил неисчерпаем. Но в Мариенбурге Ника понимала, как ей нужны эти 2 дня, когда не нужно вскакивать, бежать, смотреть на часы или лихорадочно глотать кофе у монитора, чтобы не заснуть от усталости. Ника села и откинула одеяло. Она прекрасно выспалась и чувствовала себя полной сил. В коротких штанишках и футболке в горошек 33-летняя Вероника выглядела совсем юной. Короткие волосы забавно взъерошились, щеки разрумянились. Брат Лили уже успел отремонтировать ванную комнату, и Ника с наслаждением приняла теплый душ. Конечно, без кабинки было не очень удобно, пластиковая занавеска не защищала пол от брызг. Но это было лучше, чем плескаться в тазике или наспех ополаскиваться в сарайчике с бочонком, где вода заканчивается в самый неподходящий момент. «Ты сегодня выглядишь лучше», — заметила Лиля, когда подруга вышла на крыльцо. «Вчера у тебя был такой вид, будто ты вот-вот схватишь весло и начнешь крушить все вокруг». «Я просто устала», — вздохнула Ника. «Хреновая неделька выдалась. Да и в отпуск я в прошлом году не ходила. 2 года без отдыха — это слишком даже для меня». «Лилька, мне поручили сделать подборку статей о Лебедевке, проследить их работу изнутри. Омбудсмены со всех сторон получают жалобы из тюрем и решили проверить их таким образом. Это лучше, чем обычная инспекция. Даже о внеплановой проверке они как-то узнают заранее и ухитряются прикрыть все шероховатости, пока проверяющим выписывают пропуска на проходной. А так я внедрюсь и посмотрю на все без прикрас». «И как ты это сделаешь, чтобы не засветиться?» Лиля вынесла из летней кухни большую сковородку с омлетом и джезву с ароматным кофе. Ника хмыкнула и разрезала каравай домашнего хлеба. «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Тася работает как раз там, во внутренней охране. А мой знакомый, с которым мы ездили на байкерские слеты, может раздобыть любые документы, так что комар носа не подточит. Тася в июне собирается в Новую Ладогу на свадьбу сестры. Берет 2 недели за свой счет, а на замену порекомендовала квалифицированную служащую из Ростова, то есть меня». «Ты из Ростова?» — развеселилась Лиля. «А по произношению не подумаешь. Произношение выдает жительницу Приморского района». «Может, еще и улицу выдает? Профессор Хиггинс», — поддела ее Ника. «А я и так знаю, без отгадывания. Улица Савушкина. А с недавних пор метро Парнас, улицу Дудина. Ника, а ты справишься?» «У меня черный пояс по тэквондо с 3 данами, если ты об этом. А морально выдержишь?» «Да», — без колебаний ответила Ника. Зал ожидания на станции одновременно был и кассой. Небольшой, но опрятный, отделанный деревянными панелями, с деревянными же креслами, он подошел бы для съемок фильма о 70-х годах. Билетный терминал здесь смотрелся как инопланетный корабль. Ника потыкала пальцами в клавиши, открывая расписание электричек. Лиля прошлась по залу, рассматривая памятки на стенах. «Лилечка!» — окликнула ее знакомая кассирша. Что, книгу уже принесли? Я за Панкратова и в очередь записывалась. Да, Клавдия Ивановна, в четверг принесли. Я предупредила Елену Владимировну, чтобы отложила ее для вас. Вот, спасибо, Лилечка, в обед сбегаю. Я так ждала, когда третий том придет. Летнее расписание. Ника вернула монитор на стартовую страницу. Две дополнительные утренние электрички с понедельника. На одной из них и поеду, а то и зимой приходится в 4 часа утра вставать. Девушки вышли из здания и не спеша пошли по улице Воскова к церкви. «Знаешь, на Лебедевке даже в жаркий день знобит», — сказала Ника. «Я туда проехалась, погуляла вокруг и замерзла, как ледышка, словно там каждый кирпич слезами пропитан и от горя заледенел». Какое-то время шли молча. Мимо промчалась почти пустая электричка из Гатчины. «А из Питера битком идут», — заметила Лиля. «К вечеру наоборот будет. А вне сезон? То же самое. Многие любят проводить выходные в Гатчине. Красивый город». «Угу. Насчет горя и слез, туда ведь просто так не сажают. В СИЗО и по ошибке оказываются, или те, кого подставили. А уж в женском, знаешь, сколько баб за превышение обороны сидят? Тася мне кое-что рассказывает. Бывает так. Мужик, пьяница или самодур, годами издевается над домашними, держит в страхе, вещи из дома выносит, последние сапожки зимой у ребенка отбирает, чтобы сменять на бутылку, а жену бьет смертным боем. Полиция на семейные ссоры реагирует вяло, сами, мол, разбирайтесь. Соседям пофигу, у них хата с краю. А женщина в страхе живет. А если в следующий раз он ее пришибет? И однажды в отчаянии хватается за нож или сковородку, а потом ее судят за убийство по всей строгости. Судьи-то и прокуроры, чаще всего мужики, и рассуждают так. Сама, небось, виновата. Пилила, наверное, мужа, как бензопила, или вела себя слишком вольно. Вот муж и не стерпел, а плеуху отвесил, поучил бабу жизни. Хорошую жену муж не бьет, а она вместо того, чтобы усвоить урок, за сковородку схватилась. Мужская солидарность, понимаешь ли? И наказывают женщину за то, что была, по их мнению, плохой женой, подняла руку на мужчину. Или девушка отбивалась от насильника и ненароком покалечила его или убила. Тоже судят. Думают, небось, глазки строила, в мини-юбке ходила, спровоцировала парня. Насильникам ерунду какую-то дают. А женщина за то, что защищалась, получает по всей строгости, как убийца. Иные секс-гиганты суда ждут под домашним арестом или подпиской, а девушку берут под стражу, как 105-ю. Знаешь, сколько таких бедняк в Лебедевке? Или женщина украла в магазине батон, потому что с работы ее ушли, а дома голодные дети или больная старуха-мать. Тоже в камеру. А сколько дурочек, которых любимые впутали в неприятности. Или какая-нибудь банковская кассирша. Девочка после института, на которую хитрожопое начальство все свои делишки повесило. Таська говорит, еще немного в женском отделении поработает и вообще всех мужиков возненавидит, сколько женщин из-за них страдает. А бывают и ошибки, но пока их разберут, человек месяцами в камере сидит. Так что не суди превратно. Ты вот «Реквием» Ахматовой читала? Она его написала, стоя в очередях в кресты с передачей для сына. А за что Льва Гумилева держали в камере? За то, что он сын врага революции. Ну, ты об этом больше моего читала. А помнишь, ты мне про Ольгу Бергольц рассказывала? А Зоя Федорова, которую отправили на 10 лет в ГУЛАГ, только за то, что она отказала Берии. Если ты напишешь в таком ключе, то это могут припомнить при сокращении. Отчаянная же ты, Ника. «Да надоело!» — Вероника пнула камушек. «Мужики мнят себя хозяевами жизни и совершенством, а нас — существами второго сорта. Хотя самим уже давно нечем гордиться, кроме первичного полового признака. И злятся на нас, если мы не благоговеем перед ними, на том простом основании, что они мужчины. Да ты откровенная суфражистка. Знаю и горжусь этим». Как послушаю истории про Тасиных сиделец, так и думаю. От этих придурков чем дальше, тем лучше. Если держать дистанцию, с ними можно общаться. А если подпустишь кого-то слишком близко к себе, Только и жди, что он тебе подножку подставит и ноги вытрет. Как в скалолазе, помнишь? Я про подружку главгада говорю. Кстати, что-то с ней непонятно. На матерую бандитку она не похожа. На охотницу за наживой тоже. И уже не дурочка влюбчивая. Как-то плохо сочетаются острый ум с такой слепой любовью к негодяю. Если она пилот реактивного самолета, то не может быть идеалисткой. Не могла она не видеть, что за фрукт ее возлюбленный и во что он ее втягивает. Видела, но любовь оказалась сильнее. Это уровень какой-нибудь нашей халды, а не американской летчицы. Видела, но была уверена, что с ней он так не поступит. Очень смешно. Вообще детская наивность какая-то. В общем, мне всегда жалко ее, но что-то сценаристы с ее характером не доработали. «И на старуху бывает проруха», — возразила Лиля. «Как раз самые хладнокровные и прагматичные женщины влюбляются сильнее всего, может, только раз в жизни, но по уши. Эмоции, которые они привыкают держать под контролем рассудка, вырываются наружу и берут верх над здравым смыслом. Женщина просто слепнет, глохнет и глупеет, готова на любые жертвы, на все закрывает глаза, все заранее прощает. И так бывает». «Ну, как сказать», — нахмурилась Ника. Слова Лили о прагматичных рассудительных женщинах, теряющих рассудок из-за любви, вызвали у нее опасения. «Да, а вдруг такая проруха, возможно, и для меня? И я тоже могу потерять разум из-за какого-нибудь ублюдка. Жесть!» «Может быть», — нехотя согласилась она. «Но я терпеть не могу, Москва слезам не верит, из-за такой вот сопливой сказки». «Эта сказка получила Оскара, если ты не в курсе». «Да хоть 10! Не верю!» Баба, которая уже больно обожглась из-за любви, сделала себя с нуля, закалилась в борьбе за место под солнцем, счастлива от того, что любимый вернулся к ней после недельного запоя и умильно смотрит, как он ест. Блин! Мама от этого хэппи-энда всегда в восторге, а я аж вслух ругаюсь. Ведь это оскорбление всем умным и успешным женщинам, намек на то, что даже самые умные и волевые из нас только и мечтают, чтобы был милый рядом. Вот и все женское счастье. Не ту установку девушкам дают. Они вышли к караулке егеря Баранова и остановились у невысокой ограды. Около избушки толпились туристы с фотоаппаратами. «А ты думаешь, что я не права?» — спросила Ника. «И думаешь, что женское счастье был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо? Или тоже считаешь, что женщина вправе свободно выбирать свой путь, не боясь, что на нее косо посмотрят и сочтут дурочкой?» «Ты так формулируешь вопрос, что он становится риторическим», — развела руками Лиля. Рядом остановилась компания изнывающих от смеха подростков. Девушки кокетливо взвизгивали, а парни заковыристо матерились, перекрикивая друг друга. «Дуры, на помойке, что ли, себя нашли?» — вполголоса заметила Лиля. «Тоже мне кавалеров себе выбрали. Я бы от такого сбежала даже с необитаемого острова». «Я тоже срубила бы пальму, сделала плод и уплыла. И пусть он в одиночестве сплевывает, сморкается и ржет. Ему ведь ума не хватит тоже сделать плод». «Да, сегодня мы в ударе. Феминистки Петербурга и области, объединяйтесь в профсоюз». И какое удивительное единство взглядов. За полдня мы ни разу не заспорили. Смеясь и оживленно перешучиваясь, девушки вышли к белой с синими куполами церкви Покрова. Лиля достала из сумки два платка. «Ты, наверное, опять свой не взяла?» «Конечно. Спасибо, Лилька. Что бы я без тебя делала?» В первый день июля Лиля с пухлой дорожной сумкой вышла из здания маленького вокзальчика и поднялась на узенькую платформу с выцветшим асфальтом и прикрыла глаза от нахлынувшей радости. Вот он, долгожданный отпуск. Она едет в Питер. И Ника уже ждет ее и запланировала большую программу на месяц. Лиля предвкушала отпуск, полный ярких впечатлений. За это время Антон с товарищами как раз перекроет крышу ее домика и утеплит стены. «И ты не будешь под ногами мешаться», — пошутил брат. «Ишь, командир полка, цветы поливать не забывай», — шутливо надула губы Лиля. Зазвонил мобильный. Это была Ника. «Выезжаешь?» — спросила она. «Да, уже на платформе». «Супер, а я уже на Балтийском. До встречи». Подошла почти пустая электричка из Гатчины, и Лиля вкатила сумку в первый вагон. «Мороженое, вода, сок, кто желает?» — вошла вслед за ней круглолицая молодуха с тележкой. Лиля купила святой источник и откинулась на высокую спинку сиденья. Двери с легким шипением закрылись, и поезд отошел от Мариенбургской платформы. Ника ждала ее у выходных терминалов. В свободных черных джинсах и рубашке наподобие мужской она издалека была похожа на парня. Лиля помахала ей рукой и поднесла билет к сканеру. Прибор пискнул, загорелся зеленый свет, и дверцы открылись перед девушкой. «Прямо закрытый объект, а не город», — заметила Лиля. «Странно, что они на станциях междугородних автобусов такую систему не установили». «Смотри, накличешь!» Ника взяла у нее сумку. Да только толку мало от всей этой крутой аппаратуры. Эти заграждения любой малолетний дебил перепрыгнуть может. Пока еще так только студенты балуются, охота им крутизну показать. А если завтра их, к примеру, последует какой-нибудь более серьезный парень с менее безобидными намерениями? «Ну тебя», — поморщилась Лиля, — «опять нагнетаешь. Я так и поездов бояться начну». «Забей». Думаю, сотрудники вокзалов думают так же, как и я, и позаботятся о том, чтобы улучшить терминалы так, чтобы их нельзя было перепрыгнуть. Они вышли в город. Снаружи здание вокзала было забрано строительными лесами. «Отпуск!» — Ника блаженно прикрыла глаза. «Первый за 2 года!» Она закурила и перебросила зажигалку Лиле. «Как же я вымоталась!» «Ну и как твоя подборка?» «Ты же читала подборку». «Да, читала, но что ты скажешь?» «А что тут скажешь?» Ника поморщилась. «Конечно, зарплата у них хорошая, льготы, соцпакет, но я скорее предпочла бы шпалы укладывать. Если ты не толстокожая, если тебе не все пофиг, там тяжело будет. Люди там работают разные, одни панцирем обросли и даже удовольствие получают от своей службы, а другие все-таки людьми остаются». Одни человечные, отзывчивые, другие сволочи относятся к контингенту, как к скоту. И среди постояльцев всякие попадаются. Одних жалко, других не сажать надо было, а нападать по заднице как следует. А третьи — по делам вору. И мука, как говорится. Ника выбросила окурок. «Тайски от начальства влетело, когда мои статьи вышли», — сообщила она. «Вызвали ее на ковер». И замначальника так орал, что чуть из штанов не выскочил. Мол, змея на груди, шпионку привела в учреждение и так далее, и еще далее. Потом, когда он наорался, начальница сказала. «На первый раз прощает, а вот если бы я грязь начала выливать, Тасю бы уволили, а телескопу иск выставили бы». А была грязь? Как же без нее? Но секретарь у нас чистюля, почти все вычистил. Нет, конечно, разоблачений особых не было, но замечания были. Войдя с продуваемой холодным невским ветром улицы в теплый шумный вестибюль метро, Лиля почувствовала себя так, словно уехала из Петербурга не год назад, а только вчера. Посмотрев на очередь в кассу, она отошла к автомату по продаже жетонов. «Устала? Или съездим на Черную речку, когда разберешь сумку?» — спросила Ника. «Съездим». С энтузиазмом сказала Лиля. «Я совершенно не устала за час в электричке. Как там наш кофе-хаус?» «Процветает. Иногда я там бываю». «А в субботу у Таси выходной? Она предлагает встретиться в 12 апреля, поесть ее любимых чебуреков». На Парнасе эскалаторов не было. С платформы люди выходили прямо к дверям. На фоне ярко-голубого неба силуэты новостроек казались еще выше и крупнее. Шумела оживленная площадь. Возле ряда магазинчиков и кафе толпился народ. Асфальт еще не просох после ночного дождя, и в лужах отражались белые курчавые облака. Солнце слепило глаза, но ветер пронизывал. «Нормального лета в этом году, наверное, не будет», — Ника опустила закатанные рукава рубашки. «Июль, а мы до сих пор с длинным рукавом ходим. Несколько дней порадовались теплу, а потом снова здорово. А я специально к отпуску новый купальник купила. Пригодится. Мы ведь в любую погоду искупаться можем. Невские моржихи зажигают». В Никиной квартире на 12-м этаже Лиля открыла окно в гостевой комнате. «Вот это обзор! Красота!» «Тоже мне красота!» — усмехнулась Ника. «Дорога сутками не затихает. Пойду кофе нам заварю». «А как там ваш стадион у Цыпочки?» — спросила Лиля, разбирая сумку. «Все так же!» — откликнулась из кухни Ника. «Сколько же лет его уже строят?» «Вроде бы 8. Может, через пару лет закончат. К чемпионату мира по футболу». Ника поймала готовую сорваться с головы кепку, когда они шли по берегу пруда в ЦПКО, и обернулась к подруге. «Лиля, раз у нас появилась тенденция обсуждать, как могла бы сложиться судьба литературных героев, если бы, то я тут на днях пересмотрела по местному каналу «Жестокий романс» и подумала, сейчас трагедии не случилось бы, современные девушки редко впадают в отчаяние из-за того, что любимый оказался подлецом. Да и все реже влюбляются так, что готовы умереть от любви. Брошенная девушка поплачет, поколотит посуду, пойдет за новой в магазин, зарулит в магазин обуви, увидев на витрине туфли своей мечты, познакомится с симпатичным консультантом, выпьет латте в кафе и из мола выйдет уже утешенной, а негодяю бывшему, может быть, картошку в выхлопную трубу затолкает или карикатуру сделает в соцсети и забьет на него. «Да и тогда у Ларисы выход был», — поддержала ее мысль Лиля, — «кроме Волги и Парижа. Тот же большой город, где уже были передовые женщины и высшие женские курсы, и девушки уже могли выбирать, жить ли им по традиции, покоряясь сначала родителям, потом мужу, или получить образование и работать, реализовываться. Я думаю, в Москве или Петербурге никто не показывал бы на Ларису пальцем из-за того, что с ней произошло на пароходе. Там ее оценивали бы по уму и способностям. Вот только личная жизнь у нее вряд ли бы задалась после пережитого разочарования. Паратов — ветреник, Карандышев — ревнивый дурак, друг Вася — предатель и торгаш, а Кнуров — старый распутник». «Да, после этого никто бы не разубедил Ларису в том, что все мужики — сволочи, и ну их нахрен». Ника закурила, прикрывая огонек ладонью от резкого ветра с залива. «Может, она стала бы убежденной суфражисткой. А я это поняла еще давно. Когда проводишь журналистское расследование, диву даешься, сколько же в людях мерзости». Ника достала из сумки голубой томик и отдала Лиле. Дочитала, кстати, «Салку-Валку». Если честно, последние главы меня разочаровали. Такая сильная, умная, самостоятельная девушка, прошедшая такой тяжелый путь от маленькой нищенки до лучшей рыбачки поселка, так растворяется в любви к какому-то ничтожеству. «Ну, это ты уж перегнула», — покачала головой Лиля, пряча книгу в сумку. Девушки спустились с моста над выходом в залив и свернули в аллею, прячась от холодного, сбивающего с ног ветра. «А как еще назвать Арнальдура?» — ответила вопросом Ника. «Посуди сама. Чем он отличился? Волочился за дочерью купца, бегал ночью в лавку за коньяком для нее, читал книги в господской библиотеке. А когда девушка высмеяла его посредственные мужские способности, начал всюду орать, что презирает мир капитала, рассказывать о девушке гадости и специально примкнул к коммунистическому движению, чтобы насолить купцу и отомстить его дочери, разорив их. Явился в поселок саравых головорезов, подбил людей на забастовку, лишив их заработка и сгноив на складе несколько тонн рыбы. Трепался на собраниях о том, что в Айсере скоро будет молочная кухня и ровные дороги, но ни хрена для этого не делал, только на гулянках с девицами отплясывал. Далее. При своей безумной любви к Салке затащил в постель малолетнюю девочку, дочь своего, Партагеносы. Благо, выживший из ума отец девочки так проникся коммунистическими идеями, что и сам готов был ему отдаться. Хотя как отец и как мужик он должен был поленом по хребту отдубасить урода, обесчестившего его дочь. Потом Арнальдур обманом выпросил у Салки-Валки последние деньги на аборт своей малолетней любовницы. Ему не нужен был ребенок от нее и вообще от кого бы то ни было. Чувства девочки и то, что после аборта в 14 лет она может навсегда остаться бесплодной, ему были пофигу. А когда Салка-Валка все узнала и упрекнула его, он ответил: она сама виновата, слишком несговорчива, а он все-таки мужчина, и ему мало одних прогулок и разговоров. А эта девочка компенсировала ему все, что он не получал от любимой. Я ждала, что после такого откровения Салка прозреет и даст ему коленом под зад. А она еще и виновато понурилась и уступила его домогательством. Это меня разочаровало. Но не верю я в такой поворот, Лилька, после того, как Салка-Валка вела себя раньше. Она же не дурочка, которая считает, что удержать мужчину можно только одним способом. Да и пример матери перед глазами. Сигурлина была очень покорной. И чем все это закончилось? А в заключении, уже обретя счастье с, как он утверждает, любимой женщиной, Арнальдур ни с того ни с сего срывается из дому на несколько месяцев. Салка не знает, что и думать, где он, крохотное письмецо от него из рук не выпускает. А он водит по горам американских туристов и увлеченно общается с какой-то дамой, поэтессой, защитницей животных, да еще и коммунисткой, живущей, правда, в собственном особняке. Из партии его выгнали, потому что быстро раскусили его никчемность. Трепач, витающий в облаках, злопамятный слабак, да еще и неуправляемый павиан. И даже Салка в последней главе как будто одумалась и сама дала ему денег на билет до Америки, пусть лучше катится в особняк своей дамы с собачкой, чем и дальше будет сидеть у нее на шее и трепать нервы своими душевными метаниями. Решила, пусть лучше теперь у поэтессы голова болит. Это же уметь надо. Довел до изнеможения даже девушку, влюбленную в него с детства. Ну и кто он после этого? В послесловии Бориса Полевого Арнальдур — носитель новой мысли, чуть ли не буревестник революции. А, по-моему, он просто фанфарон, трепло, хам и потаскун. Можно подумать, Стейнтер лучше, раз уж мы взялись обсуждать мужских персонажей романа, — возразила Лиля. Если ты помнишь, как он спьяну преследовал Салку, когда она была еще подростком, пытался ее изнасиловать, бросил ее мать беременной, слинял на несколько лет, потом явился, расстроил свадьбу Сигурлины с Юки, а потом снова сбежал, и женщина утопилась от горя. «Тоже дрянной тип», — кивнула Ника. «Но в отличие от Арнальдура, человек дела, а не просто болтливый трахальщик. Бросил пить, занялся делом и из портового лоботряса превратился в главного конкурента купца. Хочешь кофе? Он тут неплохой. Не откажусь». Ника купила в уличном кафе у летней эстрады две порции эспрессо с пышками. Девушки устроились за столиком, и Лиля обхватила стаканчик замерзшими ладонями. «Странно, что Сигурлина согласилась выйти за него», — сказала она. «После того, как Стейнтер напивался и избивал ее, и так обошелся с ее дочерью». «Да, мне тоже странно. Но Сигурлина из тех баб, которые все стерпеть готовы, лишь бы мужик был в доме, хоть дрянной, но свой. И сейчас такие дуры есть, правда, уже меньше». Основное предназначение женщины они видят в том, чтобы стирать, готовить, рожать и благоговеть перед своим господином. Пусть он даже храпит, благоухает портянками и перегаром, поколачивает благоверную, пукает за столом и мочится мимо унитаза. Они думают, бьет, значит, любит. Без мужика плохо. Сварю-ка я ему супчик, как он любит. И врут на работе, что снова ударились лицом об дверь. Вот и Сигурлина из таких баб. Стейнтер в первый же месяц задурил ей голову россказнями о своих дальних плаваниях и драках в портовых кабаках, о духовном единстве с горами и морем, и она готова была ему ноги мыть и воду пить, и все прощать. А когда он сбежал, она должна была порадоваться, наконец развязалась с мерзавцем, а она руки на себя наложила. Жалко ее, и досада берет на таких дурочек. Может, поэтому и Салка так безоглядно влюбилась в Арнальдура? Лиля подвинула к себе тарелку с пухлыми румяными пышками, присыпанными сахарной пудрой. Наследственная. Вот и прощала ему до поры все его недостатки. Но у нее хватило сил пережить разочарование в нем. В послесловии Полевой предлагает нам представить, как сложится дальнейшая судьба Салки-Валки. Я думаю, она быстро утешится и поймет, что лучше быть одной, чем с таким вертопрахом, который живет за ее счет. Она забудет его и сможет спокойно жить дальше. И даже стать счастливой, справиться с детским заблуждением, что она родилась по ошибке и не создана для счастья. Может, даже со временем она переберется из Айсери на юг, куда так и не доехала ее мать. Как в игре «Красок земли», когда в его жизни появились творчество и перспективы перебраться в столицу, герой посмотрел на Сигрун Марию без розовых очков и увидел, что она вовсе не красавица, а разбитная толстуха с носом картошкой. И Салка, потеряв розовые очки, увидит Арнальдура без привычного ореола и легко забудет этого пустого трусоватого парня. «А я боюсь», — Ника взяла вторую пышку, что из одной любовной зависимости Салка попадет в другую. Стейнтер в последнем разговоре поклялся, что завоюет ее, а он на полпути не отступается. Завоеватель по натуре. А ведь какое-то время он имел над юной падчерицей почти гипнотическую власть. Салка смогла освободиться от нее только когда в поселке появился Арнальдур, ее детская любовь. Она даже ушла из дома, подаренного ей отчимом, и как будто вышла из-под его влияния. Любовь к Али придавала ей сил. Но ореол развеялся, Арнальдур уехал, и она сама отдала ему последние сбережения, чтобы он слез с ее шеи. Она разочарована, растеряна, не знает, как быть дальше. А Стейнтер может этим воспользоваться, чтобы снова обрести над ней власть. Салка в конце романа, как пилот разбившегося самолета, едва успевший включить катапульту, грохнулся со всего размаху среди обломков своего крылатого друга, сидит оглушенный и не может поверить, что потерял его и уже никогда не сядет за его штурвал. И теперь у девушки может не хватить сил, чтобы противостоять волевому натиску Стейнтера. Да, он подонок и аферист, но этот аферист готов перед ней на колени встать. Ради нее он бросил пить и взялся за ум. Ради нее он захватил власть в поселке и разорил предприятие купца, чтобы привести Салку хозяйкой в прежний барский дом. Салка умная девушка и сильная, и довольно быстро заметит. Да, Стейнтер действует на нее гипнотически, но и она над ним власть имеет и сумеет этим воспользоваться. Знаешь, мне кажется, что даже если она не устоит перед ним и придет в бывший дом купца, это будет лучший вариант, чем гнуть спину за гроши, мыкаться по чужим углам, содержать инфантильного попрыгунчика и состариться раньше времени от непосильного труда. «Ты думаешь, что Стейнтер лучше, чем Арнальдур?» — удивилась Лиля. «Ну ты даешь, Ника, твоя логика иногда заводит в тупик. Если выбирать меньшее из двух зол, то Стейнтер, такой, каким он стал к концу романа, меньшее зло для Салки-Валки». Ника доела пышки. «Да, он негодяй и аферист. Но он боится снова обидеть падчерицу, хочет, чтобы она снова его полюбила, и все для нее сделает. А Арнальдур думает только о себе». По уши ушел в свои душевные метания и переживания от того, как ему тяжело в этом грубом мире, больше ничем не озабочен и думает, что все должны только заботиться о его комфорте, и вообще весь мир создан для его удобства. Нарцисс, в общем, такого тяжело любить, всю душу вымотает. Они не спеша пошли в сторону Крестовского острова, чтобы прокатиться на колесе обзора в парке и ехать домой. «Ника, откуда ты знаешь, что чувствует женщина, брошенная любимым?» — спросила Лиля. «Ты же хвасталась, что еще ни один парень не задурил тебе голову». «Наблюдаю по долгу службы. Иногда приходится работать с такими вот далеко зашедшими любовными драмами. Такого насмотрелась, что рада за себя. Я по природе циник-прагматик, и всю эту лирику-романтику вижу без прикрас. И не тупею, при виде какого-нибудь обаяшки только потому, что он цитирует Ницше и Кафку, бархатным голосом говорит комплименты и белозубо улыбается. Ты тогда, наверное, сразу прикидываешь, сколько стоили ему фарфоровые импланты и все ли ими можно есть, — улыбнулась Лиля. И представляешь себе, как он грызанул сухарик и сломал фарфор, и начинаешь трястись от смеха. И это помогает, — кивнула Ника. Стоит только представить себе очередного обворожительного красавца в нелепом виде, и я уже не воспринимаю его как возможный объект страсти. Естественно, мужчина быстро замечает, что я над его ухаживаниями смеюсь, и либо отчаливает, либо начинает общаться нормально. То есть надоедливому ухажеру нужно только показать, что он смешон? Развеселилась Лиля. А для этого всего лишь надо представить его, ну, например, бегущим в подштанниках за электричкой. «Ну, у тебя и фантазия», — расхохоталась Ника. «Я своих или сбрасываю в грибанал, или надеваю на голову урну. А ты придумала еще лучше, без штанов за поездом. Молодец, Лилька». «Неужели в Питере нет парня, в которого можно влюбиться?» — поинтересовалась Лиля. «В таком огромном городе». «Может, и есть, но мне это пока не нужно. Да что мы о парнях, что ли, будем разговаривать, как восьмиклассницы?» «Ладно, не будем о драконах», — вспомнила малопристойный анекдот Лиля. «Сменим тему. Знаешь, мне Сигурлина напоминает героиню 20 лет. Тоже ни о чем не мечтает, кроме того, чтобы рядом был мужчина, родить ему побольше детей, и в этом она видит женское счастье. Только такой муж, как героини фильма, Лине не встретился, зато негодяев было полно». «Негодяи?» — переспросила Ника. «Да нет. У мужиков полигамия в крови с первобытных времен. Основной инстинкт прежде ума срабатывает. Вот они и стремятся перетрахать как можно больше баб. А Сигурлина практически сама напрашивается. Чего же мужикам отказываться? Если бы ей встретился такой муж, как героине Гундаревой, Сигурлина стала бы такой же почтенной женой и матерью. И наоборот, как сложилась бы судьба героини фильма, если бы вместо мужа она встретила того же Стейнтера или Али? Тоже мыкалась бы по стране, неприкаянная, с голодным ребенком на руках, перебивалась бы случайными заработками и слышала бы шепот за спиной. А почему ты думаешь, что Салка непременно уступит Стейнтеру? — поинтересовалась Лиля. — Может, она постарается дальше жить самостоятельно? Ей ведь не привыкать. — Да, может и так. А может, снова попадет под власть харизмы отчима. Иногда и сильным женщинам бывает тяжело совсем справляться в одиночку. Или на душе паршиво, и хочется, чтобы кто-то понял и утешил. И если в этот момент рядом окажется Стейнтер, он охотно поможет и утешит. Тем более, что в конце романа ей как раз нужно утешение. Она растеряна, проводив пароход, и не знает, как привыкнуть к новой жизни без Арнальдура. «А Стейнтер окажется тут как тут», — задумчиво сказала Лиля. Когда колесо обзора медленно поднимало их над парком, Ника сказала: «У меня в июне было еще одно расследование. Может, ты видела меня на ток-шоу, посвященном этой истории? Мамаша отправила 3-летнего ребенка в травму за то, что он измазал шоколадом ее пиджак от Донны Каран. Это произошло в Паттерсоне. Охранники скрутили ее не за то, что она избила ребенка, а за то, что она толкнула его прямо на стойку с дорогими винами, и 2 бутылки упали на пол. Перед этим она добрых полчаса шипела на мальчика, как унитазный бачок, и лупила его по затылку, по заднице, но на это никто не обращал внимания. Думали, без нас разберется, может, он сам виноват, плохо себя вел, и у мамы нервы не выдержали. Зато когда разбились бутылки стоимостью в мою зарплату, секьюрити подорвались, скрутили истеричку и начали разбираться, какой ущерб причинен магазину и как быть. А скорую помощь ребенку вызвала одна сердобольная старушка-покупательница. Ни мать, ни охранники до этого не додумались. Она верещала, что пока товар не оплачен на кассе, она за него ответственность не несет и ничего не будет платить. Другие доказывали, что очень даже будет, по-хорошему или по суду. А ребенка увезли с сотрясением мозга и сломанной рукой. На мамашу завели дело за причинение телесных повреждений, на охранников за халатность. Она попыталась вызвать к себе жалость и под подпиской засветилась на нескольких ток-шоу, трогательно рыдая и доказывая, что жизни не мыслит без своего Санечки, и это у нее просто нервный срыв на почве душевной драмы случился. «А знаешь, какая у нее драма?» — Ника поморщилась. «Ей не хватило 100 рублей в бутике «Маноло Бланик» на новые туфли для корпоративной вечеринки, и она была расстроена от того, что придется снова идти в Лабутенах, а ее заклятая подруга уже хвасталась обновкой от Джимми Чу. На одном шоу я задала ей вопрос. «У вас всегда случаются душевные травмы и нервный срыв, если не удается достать новые туфли для корпоратива?» Она аж заикаться начала, а у ведущего чуть очки не слетели. В общем, из страдалицы она вмиг превратилась в капризную мещаночку, помешанную на модном барахле. И ведущий, который в начале передачи готов был лично защищать ее материнские права, скривился, как от кислятины. «Да, я смотрела это шоу. Но ты и выдала, Ника. По-моему, этот ведущий тебя уже ненавидит. Как только ты появляешься в его студии, тут же переворачиваешь все с ног на голову. Кстати, по закону жанра, чем сильнее изначально мужчина и женщина ненавидят друг друга, тем большая вероятность того, что ненависть трансформируется в противоположное чувство». «Упаси Боже!» — отмахнулась Ника. «В своего брата-журналиста я уж точно не втрескаюсь. Мы из одной речки рыбу удим. Нам не до глупостей». «Еще я думала, что ты подерешься в студии с ее адвокатом. Но ты даешь, Ника. Это же сам Гершвин, а ты сцепилась с ним, как с приготовишкой. Ты заставила его оправдываться, это жестоко». «Потерпит», — Ника ударила кулаком по раме кабины. «Подумаешь, модный лоер распустил хвост, как павлин, такой самодовольный, прет, как поезд из тоннеля». Девушка покраснела. «Приятно, когда удается поставить на место такого зазнайку». «Он потом тебя на техноложке не подкарауливал, чтобы надавать по шее?» «Подкарауливал, но не за тем, чтобы нападать. Приглашал в ресторан при Астории поужинать. Сказал, что уважает сильного оппонента и давно уже не встречал таких, как я, все больше всякую шелупонь по носу щелкал». «И ты?» — Лиля была заинтригована. «Поблагодарила?» и вежливо ответила, что ужинаю в 12 апреля. Туда этот милорд точно не пойдет. Он не признает кафе, где чашка кофе стоит дешевле 1000. В первый момент он сморщил нос, но потом вернул лицо и заверил, что должен мне хороший ужин и в следующий свой визит в Питер предложит мне другой ресторан на мой выбор. «По-моему, он своего добьется. Гершвин может дожать любого судью или следователя. И от тебя не отстанет». «Я пойду с ним ужинать только тогда, когда сама захочу, и туда, куда захочу», — отчеканила Ника. «Потому что я не судья и не следователь, и на меня его харизма не действует». В общем, я подняла серьезную тему. К сожалению, многие родители просто разучились нормально разговаривать с детьми. Все больше воспитывают их окриками, шлепками и ремнем. И уже много детей оказалось в травматологии после таких воспитательных приемов. А уж степень морального вреда оценить сложно. «А вы не лезьте, сами разберемся. Своих родите и воспитывайте. Меня саму так воспитывали, не ваше дело». Детей калечат, если не физически, то морально. Они начинают бояться родителей вместо того, чтобы их любить. А так быть не должно. Лиля. В том же фильме с Гундаревой дети все-таки любят своих родителей. Они боятся, потому что отец и мать с ними разумно разговаривают. Они орут и не отвешивают тумаки. «Нас с Антоном родители пальцем не тронули», — тихо сказала Лиля, растроганная искренней болью в глазах и голосе Ники. «Нас с сестрой тоже. Нам достались нормальные родители, а не пятикантропы. И мы их тоже любим, а не боимся». Лиля кивнула.